Глава 16. Марана. Что там случилось? Где все? Где не он? Я все еще задыхалась, глядя невидящим взглядом перед собой. Меня шатало из стороны в сторону, и казалось, я не могу стоять на ногах. Я плохо понимала, что происходит. Меня оглушило этим взрывом, и я вообще не чувствовала себя живой. Слышала только голоса сквозь гул в голове и визг сирены. Я знала, что это означает, а они нет. Только мне было все равно. Теперь уже все равно. Пусть этот остров взлетит на воздух или полностью сгорит. Мертвы. И не он в том числе. Теперь отрядом буду командовать я. Голос Рика то громче, то тише, доносится сквозь гул и режет по ушам. Я его слышу и даже понимаю, но не могу сконцентрироваться ни на нем, ни на том, что он говорит. Мне хочется, чтобы они все заткнулись. Надо голосовать. Командовать будет тот, кого выберут люди. Рик дернул затвор пистолета и вышиб говорившему мозги. Тот упал к моим ногам, и я застывшим взглядом смотрела, как кровь подбирается к пальцам тонкими ручейками. Кто-то еще считает так, как и он? Парни молча переглянулись, но никто больше не возражал. Рик переступил через тело игрока. Закинул руку за голову, словно разминаясь после драки или перед ней. Что за дрянь воет по всему острову? Сработала сирена. Скорее всего, Фрай придумал новую игру на выживание. Уведите эту к мясу. Пусть оклемается. Повернулся ко мне и протянул флягу со спиртом. На, глотни, станет полегче. Иди отдохни. Мы с тобой потом пообщаемся, куколка. Нам есть о чем поговорить. Отобрала у него флягу, открутила крышку и сделала несколько больших глотков. Закашлялась и согнулась пополам, задыхаясь от крепости алкоголя. Он хотел отобрать флягу, но я поднесла ее к губам и сделала еще несколько глотков. Я оставлю это себе. Да на здоровье. Захочешь еще? Ты знаешь, где меня искать. Я его даже не слышала. Мне было плевать, что он говорит. Мне вообще было на все наплевать. Я еще не осознала, но я уже перестала быть сама собой. Я перестала быть Найсой. Я была ею только ради него. Сама не поняла, как пришла в лагерь, в барак к женщинам, то и дело поднося к пересохшим губам флягу. Прошла мимо них, столпившихся у самого входа, и упала на грязный матрас, сжимая флягу в руках и чувствуя, как все еще гудит у меня в голове. Слышала, как они шепчутся за моей спиной, как кто-то говорит о смерти Мадена, а я закрыла уши руками и раскачивалась на матрасе, чтобы унять это чувство безысходности внутри, адского бессилия, злости и желания сдохнуть прямо сейчас. Что с ней? Она как не в себе. Пьяная, что ли? Не знаю, но она в шоковом состоянии. В истерическом. Узнала голос Лолы с нотками сочувствия и недоумения. Так, пошли все нахер отсюда. Встали, рты пооткрывали. Давайте все на кухню. Они скоро жрать захотят, наверняка собрание сегодня будет. Хакер в начальнике ломанется. Долго ждать не станет. Умер король, да здравствует король. Идите, идите!» Рявкнула Сара и села на край матраса, тронула мое плечо. «Что случилось, Мара? Панеона убиваешься или кажется мне?» Я плечом повела и в стену невидящим взглядом смотрю. Не хочу ни с кем говорить. Не хочу произносить этого вслух. Как будто промолчу, и нет ничего. Ушел он и скоро вернется с отрядом, как и раньше. Пальцы до сих пор в рацию вцепились, а в другой руке фляга. Открутила и залпом несколько глотков. Ничего. Время пройдет, и все забудется. Мужики, они приходят и уходят. Сегодня один трахает и кормит, завтра другой. С твоей смазливой рожей легко найдешь себе покровителя. Думаю, Рик тебя быстро утешит. Слышала, распорядился ужином с их стола накормить. Я медленно к ней повернулась и резко села на матрасе. Осушила флягу до дна, а в голове тишина гробовая. Не берет спирт, не притупляет боль. «Он мой брат», — сказала и не поверила, что произнесла это вслух. «Кто?» Сара на меня смотрит, и толстые брови медленно сходятся на переносице. «Не он, мой брат по отцу». Встала во весь рост и подошла к выходу из барака. Схватилась за перекладину вверху, глядя, как хлещет ливень, и пенится горячая земля под яростно бурлящей водой. «Так ты ж с ним!» Отшвырнула пустую флягу и вышла из барака под ливень. Долго стояла под ледяными струями, закрыв глаза. «Я не здесь. Меня нет ни в этом лагере, ни в этом измерении. Я осталась там, с ним. Я проживаю эти проклятые часы снова и снова. Минута за минутой, секунда за секундой. Если б не ушла с крыши, он был бы жив. Я бы не дала ему умереть, я бы его прикрыла. Всего лишь какие-то полчаса изменили мою жизнь и отняли его у меня. 30 минут необратимости, полнота жизни до и отвратительная смерть после. Я сама теперь как мед. Меня ведь нет в живых. Я не знаю, почему я все еще дышу, разговариваю, смотрю и слышу. В этом не осталось никакого смысла. Упала на колени и закрыла голову руками. Заорала громко, как животное, завалилась на бок прямо в грязь. У меня в ушах звучат его последние слова снова и снова. Мне кажется, что я говорила все не то и не так. Я не сказала ему и половины того, что хотела сказать. Я не сказала, что люблю его и буду любить до самой смерти. Не сказала, как Дана на него была похожа. И не сказала, что я никогда бы не смогла его убить. Надо мной снова склонилась Сара, обхватила за плечи, помогая подняться и привлекая к себе. «Ты поплачь, станет легче. Мертвецов надо оплакивать. Не то они душу выжрут и за собой на тот свет утянут. Это я точно знаю. Дочка, когда умерла, я около года мечтала сдохнуть. Вешалась, руки резала, горло и в болоте топилась, и все похрен. не берет меня Господь. Видать, нагрешила я столько, что он мою душу черную принять не захотел. Ты дай слезам пролиться, а не безумию. Переживешь. Молодая еще. Но слез не было. Только выть и орать, грызть землю и рвать волосы, но не рыдать. Зачем? Чтобы стало легче. Я не хотела, чтобы мне становилось легче. Ни на секунду. Я хотела, чтобы болело. Беспрерывно и всегда болело. Когда болит, я чувствую его рядом. Если перестанет болеть, то значит, я сдохла. Третьего не дано. Потому что забыть никогда не смогу. Хочешь, спирта еще принесу? Меня только это адское пойло и спасало. Да и сейчас, если плач ее по ночам слышу, напьюсь до беспамятства, и уходит она, не мучает меня. Я кивнула и села в грязи, закрыв глаза, пытаясь удержать новый крик. Она вернулась очень быстро, с новой флягой. «На, у меня всегда есть запас. Мне выделяют за то, что за бабами присматриваю и в узде держу, за порядок. По крайней мере, раньше выделяли. Что будет, когда хакер к власти придет? Одному дьяволу известно, он себе на уме». Я флягу за пояс спрятала и, прищурившись, смотрела, как солдаты заходят под навес. Поднялась с земли. «Эй, ты куда?» Не ответила ей. Пошатываясь, пошла туда, где раздавались мужские голоса. «Не ходи! Могут до смерти забить или по кругу пустят! Не ходи к ним! Нам нельзя! Мы мясо!» «Я не мясо. Это они все мясо», — пробормотала упрямо, идя к навесу. Рик стоял в кругу мужчин, задрав голову и засунув руки в карманы. «Только я знаю, как управлять всей системой на этом сраном острове. Только я знаю, как вы сможете здесь выжить и не пойти на корм тварям. Не он знал это лучше тебя. Как видишь, он мертв. Если бы не его затея с посланиями на большую землю, все были бы целы». В ушах на несколько секунд перестало шуметь, и сердцебиение начало учащаться. «Я спасу ваши задницы от смерти. Вся эта затея с мятежами, с бунтом и сопротивлением — сплошной фарс и бред фанатика, за которым вы шли все это время». Пальцы сжались в кулаки, и я впервые за эти несколько часов поняла, что я что-то слышу и что-то чувствую. «Ты первый за ним пошел. Ты разве не был его другом? Не лизал ему зад?» «Кто это сказал?» «А что, разве я лгу? Это все видели, Рик?» «Я доверял Неону, верно, но его фанатизм привел нас в страшную ловушку. Мы там оставили наших людей и всю надежду на помощь организации извне. Мы здесь сдохнем, и никто за нами не пришлет вертолет, как обещал Нео. Это сказки. Я в это больше не верю. И мы не нашли доказательств, чтобы за нас побеспокоились главы сопротивления». «Что ты предлагаешь, Рик?» «Вернуться к Фраю и сплотить наши ряды». Раздались вопли возражений, но Рик выстрелил в воздух, и все резко замолчали. «Тише, не орите. Мы вернемся на наших условиях. Это наш шанс выжить. Мы не будем играть в его игры. Мы просто будем ждать своего часа выйти на свободу. Будем ждать в комфорте и при полном довольствии. Разве вам плохо жилось до мятежа? Разве мы не побеждали в раундах и не имели вкусную жрачку, сочных тёлок и даже наркоту. А что мы имеем сейчас? Нищету, голод этих облезлых сучек. Мы свободные. Рик расхохотался. Свободные на острове. Не смеши мои яйца. Они свободней, чем все мы вместе взятые. Мы в такой же тюрьме, только еще и в полной заднице. Мне казалось, я на какое-то время трезвею. Даже не трезвею. А меня наполняет глухая ярость. Она поднимается откуда-то изнутри, все выше и выше, наполняя до краев, до самых граней. Она прочищает мне мозги, и гул стихает, заменяясь пульсацией бешенства и адреналина. И мне было плевать, что они все вооружены, а я нет. Я смотрела на Рика и слышала, как собственное сердце отстукивает в ушах реквием по этому мудаку. Он словно почувствовал мой взгляд и обернулся. «Мара, я смотрю, ты уже оклемалась? Иди сюда. Иди к нам». Протянул мне руку, а я схватила его за запястье, вывернула пальцы и изо всех сил дернула вниз. От неожиданности он завалился на землю. Удар в переносицу, и на меня фонтаном брызнула его кровь. «Уберите, суку бешеную! А-а-а!» — взвыл он, и на меня накинулись со всех сторон, оттаскивая от ублюдка за волосы и за шкирку. «А когда ты уже успел спеться с фраем, Рик? За спиной Нео? Ты, подлая тварь, скажи им, за сколько ты продался?» Он поднялся с земли и ударил меня в лицо с такой силой, что перед глазами потемнело, и пошли разноцветные круги. «Заткнись, падаль!» — ударил по ребрам. «Заткнись, подстилка грёбаная, шлюха драная!» И снова ударил по лицу так, что кровь залила мне левый глаз. «Сука, я тебе не неон! Я из тебя, твари, всю душу выбью!» Он бил меня ногами в лицо и по ребрам, пока другие держали за руки, а я даже не сопротивлялась. Мне вдруг стало хорошо. Мне вдруг стало не так больно внутри и захотелось, чтоб забил насмерть. Сраное никчемное мясо, унесите ее в подвал и заприте. Без жрачки и воды, сука. Склонился ко мне, поднимая свешенную на грудь голову за волосы, а я изо всех сил харкнула ему кровью в лицо. «Предатель, гори в аду!» Ударил еще раз, и я почувствовала, как уплываю в никуда, в то самое черное беспамятство, где наступает облегчение, и боль отходит на второй план, уступая физической. Ее я умела терпеть. С ней я умела жить. Я валялась в той же клетке, куда меня посадил Мадан. На грязном тюфяке из соломы. И мне не хотелось открывать глаза. Я слышала, как меня кто-то зовет. Бьет по щекам. Подносит воду к губам. «Мара, давай же. Давай, приходи в себя, пожалуйста!» Разлепила веки, глядя на встревоженное лицо Сары. «Вот так. Давай, девочка, попей немного. Я ощупала тебя. Переломов нет. Пару ссадин и царапин. Ты лекарство прими, и станет легче». Сунула мне в рот таблетку. «Ну же, глотай». Проглотила только потому, что она залила мне рот водой. «Вот так. А теперь поешь. Я бульон в столовой украла». Попыталась подняться, и меня ослепило болью под ребрами. «Да, вот так хорошо. Вот так намного лучше. Иначе я просто не перенесу ту другую. Она страшнее в 1000 раз». Прислонилась к стене, трогая ладонью под грудью, куда ублюдок ударил несколько раз носком ботинка. Ребра не сломаны, отметила на автомате и, глухо застонав, запрокинула голову, закрывая заплывшие глаза. «Зачем рискуешь? Нахрена тебе это надо? Только о жалости мне не рассказывай». Я даже на нее не смотрела. Мне было все равно, что она ответит. Я не собиралась что-то для них делать. Я просто хотела сдохнуть. Вот здесь, в этой клетке. Закрыть глаза и не открывать больше никогда. Ты спасла ребенка Лолы. Такое здесь не забывают. Ты теперь сестра нам. Никто я вам. Уходи. Не рискуй. Оно того не стоит. Я помочь хочу, дура ты упрямая. Помочь хочешь? Я схватил ее за горло так неожиданно, что ее глаза округлились. Яду мне принеси. Или веревку покрепче. Так же резко разжала пальцы, и Сара схватилась за горло, с удивлением глядя на меня. Не мясо ты, не та ты, кем кажешься. Тебе какая разница, кто я? Нет меня больше, убирайся. Жратву свою забери, не нужно мне ничего. Ну, как знаешь, хочешь дохнуть с горя? Дохни. Только никто тебя туда не заберет. Черная душа у тебя, злая, грязная, ты сама знаешь. Не ищи легкой смерти, ее не будет. Валяйся и оплакивай его. Он бы не валялся. Я расхохоталась, как ненормальная, раскачиваясь на матрасе и придерживая руками верх живота, который разрывало после удара Фрика, и было больно смеяться. Он бы пустил себе пулю в лоб. Что ты понимаешь, Сара? Кого ты потеряла? Ребенка? Что ты знаешь о потерях, мать твою? Что ты пришла меня учить, как оплакивать своих мертвецов? Встала с матраса и пошла на нее, а она попятилась к выходу из клетки. Я потеряла все. Мать, отца, брата, любимого, дочь, свою жизнь, имя. Ты не знаешь, что такое терять. Ты понятия не имеешь, что это значит. Я думала, она испугается и убежит, но она даже с места не сдвинулась. Да ты ничего не знаешь. Не суди о других, не меряй, кто и сколько потерял. Каждая потеря болит, каждая. Только я не сломалась, а ты? А я да, я сломалась. Уходи отсюда, не носи сюда ничего. Когда она ушла, я рухнула на тюфяк и закрыла лицо руками. Слезы так и не появились. Глаза еле открывались. Ломила ребра, но меня это не беспокоило. Я ощущала только щемящую боль внутри, непроходящую и настолько острую, что я не выдерживала и начинала выть, ударяясь головой о решетки. А потом вдруг замерла, сползла вниз на пол и затихла. Наступило странное отупение. Мне казалось, что я осталась без кожного покрова. С меня его срезали тонкими, аккуратными лоскутками и, вскрыв мое тело наживую, достали все органы, кроме сердца. Его исполосовали и оставили истекать кровью. Только, к сожалению, от этих ран не умирают. С ними живут вечно. Ты теперь принадлежишь мне. Твоя кровь, моя кровь. Твоя боль, моя боль. Твоя жизнь, моя жизнь. Я убью тебя, если ты меня обманешь. Я убью тебя, если ты будешь с кем-то другим, бабочка. А я умру, если ты меня разлюбишь. Значит, ты бессмертная, Найса Райс. как сквозь вату услышала мужские голоса где-то совсем рядом. Они мешали мне погружаться в мою агонию. Они возвращали меня в этот грёбаный мир. И если бы у меня сейчас было в руках оружие, я бы застрелила двух ублюдков. «Уходим, Сенок. Убираемся отсюда нахрен. Они повсюду. Они окружили лагерь и лезут на стены. Рик, сука, уже свалил. Забрал своих и ушел через задние ворота на двух машинах. Нас обманули, блядь. Ты гонишь. Он не мог нас бросить. Бросил, мать его. Нас и баб бросил. Мясо запер в бараке. Не взял с собой. Они орут там, как резаные. Что делать будем? Не знаю, не знаю. Ворота пока их сдерживают, но скоро треснут под натиском. Их там сотни. Я с вышки видел сотни, брат. Нам с ними не справиться. Какая-то мразь открыла ворота. Вот почему орала сирена. Пошевелилась и приподнялась. В голове шум адский, и виски разламывает на куски. Давай попробуем через задние ворота, если их там меньше. За полигоном еще одна тачка. Она давно не на ходу, бля, что делать? Я могу завести, прорвемся, а? А с мясом что? Так куда мы их? В машину не влезут. Тут оставим. Там же дети. И что? Парочка точно мои. Так и мои тоже там. И этих, что свалили. Тебе больше всех надо? Я не мразь, ясно? А я мразь, значит. Заткнитесь оба. Они замолчали, оборачиваясь ко мне. Она живая? Вроде живая. Орёт там что-то. Хочешь, чтоб мы заткнулись? Эй, ты, мы тебе спать помешали? Так сейчас сюда дохлые ворвутся. И живьем тебя схрумтят. Давай ее выпустим, пофиг. Хакер дернул отсюда. Да ну ее! Может, она в этой клетке целее будет. Может, лучше пристрелить, а? Еще чего, патронов мало, да и руки марать нахер надо. Тогда валите, не мешайте. Ну, смотри, если передумаешь, вот. Швырнул мне ключи от камеры, и они ушли. Я допила остатки спирта и откинулась обратно на тюфяк. Наверное, я уснула и провалилась куда-то в черноту. Я видела перед собой просто черный занавес. Он был вязким и насыщенным, как грязь. А потом из него начали доноситься голоса. Точнее, один голос. Детский. Он что-то напевал. Очень знакомое. Я где-то это слышала. Тьма начала рассеиваться, и я увидела полуразрушенный дом. Голос доносился из него. Я шла туда, на этот голос, а когда поднялась по ступеням, увидела девочку, темноволосую, зеленоглазую девочку. Она пела какую-то странную песенку, и я вспомнила, это военная песня. Она звучала у нас на полигоне, когда я была беременна, и я пела ее, убирая нашу с Пирсом комнату. У девочки в руках был плюшевый заяц. Она вдруг подняла голову и звонко спросила: «Мама, ты за мной пришла? Ты долго меня искала? Я так ждала, что ты придешь. Мне говорили, что у меня нет мамы, а я все равно ждала. Ты ведь обещала папе. Ты помнишь?» Попятилась от нее назад, обратно во тьму, а она руки ко мне тянет и плачет. «Ты обещала папе. Обещала папе. Обещала. Обещала. Я жду тебя. Забери меня отсюда. Мне страшно. Ты обещала. Не бросай меня. Страшно. Обещала. Папе. Папе. Папе». Вскочила на тюфяке, тяжело дыша, и из глаз ручьями потекли слезы. впервые после смерти Мадана. Но Сара была не права. Облегчения они не принесли. Это как сыпать солью на развороченные раны. Становится лишь больнее, потому что я потеряла не только брата, но и мою девочку. Нелепо. Так безобразно потеряла их обоих. «Не обещала», — прошептала я и обвела клетку затуманенным взглядом. «Я не обещала. Это ты просил. А я тебе не обещала. Но я буду искать. Ты хотел. Я буду искать. И если не найду, я вернусь сюда, чтобы остаться здесь с тобой навсегда. Я обещаю». Бросилась к двери и дернула ее, заперта. Упала на колени, отыскивая ключи, которые бросил один из конвоиров, вытирая слезы рукавом. Дрожащими руками открыла замок, рванула по лестнице наверх, выбивая каждую дверь на своем пути. «Мне нужно оружие. Мне нужен хотя бы нож. С голыми руками я на твари не пойду. И ни черта. Кабинеты без мебели. Выскочила на улицу. Все так же лупит дождь. Взгляд на забор. И дух захватывает от увиденного кошмарного зрелища. Словно преисподняя разверзла свою пасть и изрыгнула сюда самое адское зло, которое можно себе вообразить. Твари лезут друг на друга, пытаясь перебраться через колючую проволоку. Кто-то висит на ней и дергает конечностями, а кто-то идет или ползет по земле в сторону бараков, откуда разносятся крики. Твари! Они не спасли женщин и детей. Осмотрелась по сторонам. Взгляд остановился на гаражах. Сломя голову, бросилась туда. Должен быть инструмент, хоть какой-то. Он же и оружие. Забежала в помещение. Со стоном увидела голые стены. Опустила взгляд и с облегчением выдохнула. Прямо посередине гаража, возле старого военного джипа, валялась монтировка. Видимо, бросили, когда в торопях бежали из лагеря. Схватила и ринулась обратно. Ублюдки закрыли их на замок, который повесили на толстую цепь. Я подцепила замок и несколько раз дернула. Внутри барака истошно закричали: «Это я, Мара! Я вытащу вас! Давите на дверь! Давите все вместе! Давите!» Посмотрела на забор и тихо выругалась. «Не выходит сбить замок, черт!» Бросилась обратно в гараж к джипу. «Наверное, это тот самый, который не заводился у Рика. Ключей нет». Выскочила из кабинки и снова по сторонам. Увидела нож. Да, о да, вспомним, чему меня учил Джен. Сомкнула два провода, и машина заурчала. «Да, давай, родная, давай!» Завелась. Я запрыгнула обратно в кабинку и на полной скорости выехала из гаража, оглядываясь на забор и на пошатывающиеся фигуры тварей, приближающиеся к бараку. Бросила заведенный джип и подбежала к запертым дверям. «Отойдите как можно дальше, прижмитесь к стенам!» Я снесла эти проклятые двери с первого раза, когда увидела их испуганные лица, залитые слезами, увидела детей, жмущихся к ногам матерей. Я вдруг почувствовала, что мне еще рано умирать. Я потом, я позже. В бараке оказалось также двое мужиков, Штырь и еще один в очках. Я даже не знала его имени. Времени у нас нет. Твари уже в лагере и идут сюда. Отбиваться от них нечем. Есть пару винтовок. Я прятала. Сара вышла вперед. Потом попробуем достать. Самое безопасное здание в лагере. Лазарет. Там пуленепробиваемые стекла и бронированные двери. Это относительно новое здание из всех. В нем обосновалось начальство. Я кивнула. Мы уходим отсюда к лазарету. Забаррикадируемся там, пока они не уйдут. Будем жечь резину, чтобы заглушить для них наш запах. Штырь и ты в очках. Берите покрышки и бежим, у нас нет времени. Я бежала позади всех, с монтировкой в руках, иногда оглядываясь назад и мысленно просчитывая расстояние от нас до тварей. Когда неживые почуяли нас, они стали более подвижными. Теперь они скачкообразно прорывались вперед. «Быстрее! Бегите быстрее!» — крикнула я, сжимая сильнее монтировку. И опять внутри поднялась адская ненависть. Я хотела убить каждую тварь, распотрошить ее, вывернуть кишки наизнанку. Двое из них почти настигли нас, и я с наслаждением проломила им череп, пока штырь взламывал дверь лазарета. Когда увидела эти хлипкие стеклянные окна витрины, в отчаянии застонала. «Грёбаный аквариум! Куда я пошла? Зачем повела сюда людей? Неживые раздавят эти окна своим весом, как в лаборатории за стеной. Но искать другое убежище уже поздно. Мы ворвались в здание, и я закричала, чтобы они рассыпались по палатам и баррикадировались изнутри. Штырь, очкарик, тащите столы, стулья, шкафы. Заваливайте дверь быстрее. Лола, уводи детей вниз, на лекарственные склады. Там должна быть железная дверь с замком. Закройтесь там, остальные помогайте им. Сара, жги резину, это может отбить запах. У меня нет зажигалки». Порылась в кармане и швырнула ей зажигалку Мадена. Вместе с парнями и еще тремя женщинами мы таскали к двери все, что попадалось нам на глаза. Потом увидела за противопожарным стеклом баллон и топор. Выдохнула и разбила стекло, схватила топор. Обрушила его на деревянный стол. «Ты что творишь?» — крикнула Сара. «Делаю вам оружие!» Я рубила ящики на продолговатые щепки с острыми концами. Затачивала их посильнее. «О боже, они уже здесь! Господи, мамочки, мамочки!» Я обернулась к окнам и сама шумно втянула воздух. Меты облепляли стекло, как мухи, сжались к нему и скребли когтями. Да, твари любят понаблюдать. Разогреть аппетит, усмехнулась я и бросила Саре деревянный кол. Лови, это твое оружие. Колоть в глаза или в голову, иначе их не убить. Я не смогу, запричитала самая молодая из девушек, когда я протянула ей кол. Жить захочешь, сможешь. «О, нет, нет! Стекло трещит, трещит!» Я смотрела, как по одному из окон идет тонкая трещина, и сильнее сжимала свой деревянный штырь. А потом я почувствовала, как у меня отнялись руки и ноги, и в горле застрял нечеловеческий вопль. Он продрался сквозь толпу и прижался к стеклу раскрытыми ладонями. Ярко-зеленые неоновые глаза светились, как две жуткие точки в полумраке. «Это не он», — прошептал кто-то хрипло. А я уронила кол и медленно пошла к окну, задыхаясь и громко всхлипывая, глядя на эту страшную копию, чувствуя, как клокочет в горле рыдание. «Нет! Пожалуйста, нет! О, нет! Только не это!» Я подошла к стеклу, рассматривая то, что еще вчера было моим Маденом. Глаза затуманились от слез, когда неживой, с таким родным лицом, склонил голову к плечу, рассматривая меня жутким, мертвым взглядом, светящихся смертью глаз. «Прячься, Мара, стекло скоро треснет!» А я уже не могла уйти. Я трогала его лицо пальцами через стекло. Такое страшное и в то же время красивое. Все черты остались прежними, только глаза неживые, голодные, как у дикого зверя. Повела пальцами вдоль скулы, чувствуя, как по щекам катятся слезы. «Стекло трещит! Мара, уходи!» Но я их не слышала. Я увидела, как он прижал руку к окну с другой стороны, как и я. Смотрит мне в глаза, и я не могу дышать. Оскалился, проводя когтями с отвратительным скрипом, и я отпрянула назад, почувствовав, как больно сжалось сердце. Это больше не Мадон. Это нечто ужасно, на него похожее, но это уже не он. «Мат!» — всхлипнула и провела кончиками пальцев там, где к стеклу была прижата его ладонь. Мед с зелеными глазами резко выпрямился. Его зрачки вспыхнули еще ярче. И он обвел взглядом своих жутких собратьев. А я услышала странный звук, иной, похожий на утробное рычание. В тот же момент все твари отлипли от стекла и попятились назад. Я замерла, тяжело дыша, готовая к атаке. Но не он. Развернулся к окну спиной и пошел прочь, прихрамывая и потягивая за собой левую ногу. Я закрыла рот руками, чтобы не закричать. А твари потеряли к нам интерес. Они увязались за ним, в сторону бараков и склада. А я уже изо всех сил прижалась к стеклу и смотрела ему вслед. Мне казалось, я, обезумев, ору его имя, а на самом деле я так и не произнесла ни звука.